Мой мир не сочетается с маленькими личными мирками землян. Чтобы войти в него, необходимо из личного мирка выйти и оставить его, ибо два эти мира несоизмеримы. Мысль не нова. Давно уже сказано было, что душу свою потерявший обретает ее, и о том, что для того, чтобы следовать за позвавшим, надо отвергнуться от себя. Таким образом, самость низшего «я» является той преградой, которую приходится преодолевать стремящимся к свету. И это тоже не ново. Не ново и то, что знающие это условие все же о нем забывают всякий раз, когда погружаются в мир личных переживаний. Знание без применения – капитал мертвый. Лучше знать мало, но применить это малое, чем много знать и не применить ничего. Импульс применения учения жизни на практике ценен только тогда, когда он является импульсом самоисходящим, но не навязанным со стороны. Всякое навязывание бесцельно и бесполезно, ибо в конечном итоге не приносит ничего, кроме вреда. Следует научиться не навязывать даже несомненно хороших вещей. Когда сознание доходит само до необходимости применения в жизни той или иной мысли и применяет ее, тогда достижение несомненно и прочно.